Аккам-мания — ленивый ум. Это было в Саватхе. Монахи, я не вижу ничего иного, что было бы так лениво, как недисциплинированный ум. То есть ум, который не развит духовной практикой. Другими словами, ум, чье обычное состояние — это захваченность. Недисциплинированный ум, монахи, ленив. Монахи, я не вижу ничего иного, что было бы так деятельно, как дисциплинированный ум. Дисциплинированный ум, монахи, деятелен. Монахи, я не вижу ничего иного, что наносило бы такой же большой ущерб, какой наносит недисциплинированный ум. Недисциплинированный ум, монахи, наносит великий ущерб. Монахи, я не вижу ничего иного, что приносило бы такую же большую пользу, какую приносит дисциплинированный ум. Дисциплинированный ум, монахи, приносит великую пользу. Монахи, я не вижу ничего иного, что наносило бы такой же большой ущерб, какой наносит недисциплинированный, неразвитый ум. Недисциплинированный, неразвитый ум, монахи, наносит великий ущерб. Монахи, я не вижу ничего иного, что приносило бы такую же большую пользу, какую приносит дисциплинированный развитый ум. Дисциплинированный развитый ум, монахи, приносит великую пользу. Монахи, я не вижу ничего иного, что наносило бы такой же большой ущерб, какой наносит недисциплинированный, неразвитый в упорной практике ум. Недисциплинированный, неразвитый в упорной практике ум, монахи, наносит великий ущерб. Монахи, я не вижу ничего иного, что приносило бы такую же большую пользу, какую приносит дисциплинированный, развитый и упорной практике в упорной практике ум. Дисциплинированный, развитый в упорной практике ум, монахи, приносит великую пользу. Монахи, я не вижу ничего иного, что приносило бы такое же страдание, какое приносит недисциплинированный, неразвитый в упорной практике ум. Недисциплинированный, неразвитый в упорной практике ум, монахи, приносит страдания. Монахи, я не вижу ничего иного, что приносило бы такое же счастье, какое приносит дисциплинированный, развитый в упорной практике ум. Дисциплинированный, развитый в упорной практике ум, монахи, приносит счастье.